Когда выходил с покупкой, с двумя фитясками и вермишелью, столкнулся нос к носу в дверях с Гвидоном. Тоже решил запастись вином. Прискины вкусовые пристрастия от Тришкиных сильно не отличались. На долю секунды вышла заминка, оба приоткрыли рты, но тут же синхронно прикрыли и, опустив глаза, прошли, не оборачиваясь каждый в свою сторону. Когда Шварц не спеша добрался до жижи, то обнаружил дым из печной трубы, но нет от основного дома, а из той, что торчало над срубом, над бывшей Просковиной избой, пустовавшей все это время. Из вещей там и оставалось всего-то бабкина кровать, пара стульев, этажерка, сработанная еще Парашиным мужем, да подкова на кривом гвозде над дверной притолкой. Та самая, что не пристала в июне 41-го к Гвидоновому глиняному копыту. Остальное, что ему глянулось, а именно старый, но чрезвычайно крепкий стол-мастодон с мощной дощатой столешницей, пару грубо сколоченных лавок, кое-что из посуды, еще гончарный станок, Шварц перетащил себе в мастерскую. Огонь в русской печи Юлик затевал редко, только когда требовалось высушить белые грибы, которые обожали сестры, особенно суп из них, заправленный перловкой, или обжечь очередные горшки. В конце прошедшего лета, в августе, когда самая жирная и липкая глина, Триш произвела на свет свой первый глиняный горшок и осталась очень довольна и процессом, и тем, что получилось на выходе. Ей с усердием помогала Ница. Но не в девчоночкином характере было останавливаться на пройденном, сказала Трише. А давай глиняные чучела лепить будем, зверьков разных, птичек. А хочешь, колобка вылепим, неожиданно предложила Триш, вспомнив сюжет из прочитанной им в детстве Норы сказки. «Очень легко. Шарик скатать и все, вот колобок. Это слишком просто получится», — не согласился Ниц. «Если просто шарик, это неинтересно». «А зато знаешь, какой колобок был умный», — улыбнулась Триш. «Он всех обманул. И волка, и лису, и ежа. Конечно, он умный, он же из одной головы состоит». Поэтому столько дураков, что у них не только одна голова, еще живот и ноги есть. Триш изумленно посмотрела на Ницу, оценив девочкин вывод, и покачала головой, желая выразить восхищение, но Ница не дала, а предложила, а давай лучше не колобка лепить, а глиняное чучело земли, чтоб как глобус у нас такой на подоконнике в классе стоит. Он большой, больше колобка, и мы на нем страны всякие нарисуем, моря, океаны разные, горы, и в печке запечем, и Гвидону подарим, чтобы знал, как ему потом надо лепить, чтобы красиво было, а? Идея привела Тришку в восторг, и они приступили к делу. Аккуратно, нарезали палочкой страны и континенты, разгладили ложкой мировые водные ресурсы, отдельно обозначив Арктику и Антарктику, под конец нагребли повыше разные горы и хребты. Заодно из остатков налепили разных уточек, птичек, пепельниц и мисочек. Большую миску расстарались специально для Ирода воду пить. Юлька затопила бабкину печь, и тяжеленное глиняное чучело земли вместе с попутной творческой мелочевкой уплыло в раскаленный зев. Получилось отлично, правда. По глобусу в трех местах протянулись основательные трещины, чуть до центра земли. Но они решили, что это не помешает, потому что получившееся пособие по географии сиюминутно перешло из разряда обычных в раздел произведения искусства. Так им сказал обалдевший от увиденного Гвидон, когда принимал подарок. И тут же взялся за доработку. Покрыл страны и континенты, а также воды и горы разноцветными эмалями и смастерил из дерева подставку. То, что получилось, взгромоздил на верхнюю полку в мастерской, объявив, что прикасаться к этому больше нельзя, это работа на века. Узнав, что идея принадлежит Ницце, расцеловал девочку и сказал, продолжай в том же духе, дочка, ты ж всем нам нос утрешь. Тогда у него впервые вырвалась эта дочка. Но значение сравнительному образу не придал, не успел еще остыть от наслаждения совместным творчеством. Второй раз он назвал ее так в ходе нелегкой полемики с этой дедомской стервой, Клавдией Степанной, после чего он впервые серьезно задумался об этом, пока возвращался из дедома в жижу. Ну, не вполне о том, чтобы удочерить. Так вырвалось под горячую руку. О том, скорее, отчего судьба распорядилась так, что эта явно незаурядная девочка осталась без родительской опеки. Почему именно она? Почему Ницца Гражданкина? Подумал еще тогда, что надо бы ей что-нибудь к зиме прикупить, нормального детского. То, что она в этой шали своей не по размеру ходит, замотанной, как маленькая бабка. Зайдя в дом, Юлик обнаружил, что там никого, и удивился. Бросил на стол вермишель и тут же сообразил, что все в пристройке. Так оно и казалось. Дочери сидели на единственной кровати, а Джон активничал у огня, орудуя кочергой. Шварц отметил, что у него получается весьма ловко у русской печи, хоть и иностранец, и не у английского камина. Тут же, наблюдая за работой Харпера, сидел верный Ирод. «Так, может, ты поселишься в срубе? А, Джон, лежу ты на все руки, мастер!» С этими бодрыми словами он опустил на пол две фитяски. «А мы как раз только об этом говорили», — сказала Триш, подойдя к мужу, обняла его за талию. «Ты не будешь против?» «Наоборот!» «Я только за!» — искренне обрадовался Шварц. Он поднял с пола одну фитяску и сорвал зубами крышку. «Отметим! И заодно возвращение на родину женской группы!» И протянул бутылку Тришке. «За семью!» «За семью!» — повторила она. Сделала глоток из горла и передала фитяску сестре. «За семью!» — Приск тоже отхлебнула кислятины, поморщилась, передала бутылку дальше отцу. «За семью!» — негромко произнес Джон и сделал большой глоток. Еще вернул бутылку Юлику и добавил, жаль, что Ироду с нами нельзя, и уточнил дополнительно, и что Мира Борис не присутствует. Триш удивленно вскинула брови, но Юлик остановил ее жестом руки и произнес, в свою очередь, за семью и за новоселье. Сделал свой глоток, подведя черту под сказанным всеми. Приска поднялась, вышла в сени, приоткрыв дверь на мороз, бросила взгляд на свой дом. Там горел свет. «Гвидон вернулся», — сообщила она всем. «Я пошла. Продолжим завтра», — и обратилась отдельно к отцу по-английски. «Да, Дэдди». «Иди, милая», — тоже по-английски ответил Джон. «Он так ждал тебя все это время». Этой же ночью, когда они разжали объятия, Гвидон и Прис, она решилась и сказала ему правду. Поняла, что ни утаивать, ни оттягивать не будет, и что если... не скажет теперь, то все лишь усложнится потом и приведет к непредсказуемому результату. «Гвидон, я больше не могу родить тебе девочку», — тихо прошептала она мужу. «Я больше никого не могу тебе родить. Никогда», — так сказал доктор. И даже тихо заплакала, уткнувшись лицом в подушку. Он прижал ее к себе и поцеловал. «Я это знал, моя хорошая, я знал». Она повернулась к нему лицом. «Знал, но как?» «Я понял, когда увидел твое лицо в аэропорту. Не знаю почему, но догадался». «Догадался? И что же теперь? Ты ведь меня не оставишь, правда? Я так люблю тебя». «Я тебя люблю, Присонька. И никогда не оставлю. И девочка у нас с тобой будет обязательно». Она на миг замерла, глядя в глаза мужу. Волосы ее за то время, пока они не виделись, немножко отросли, и обрели легкую волнистость, о которой Гвидон не подозревал. Сейчас они падали на ее чуть угловатые плечи и серебрились в свете густой жиженской луны, насквозь пробившей черное небо над спящей деревней.